Глава 14. Встреча с друзьями. Магическая ловушка. 26-й день месяца Мишамонт, 352-й год после катаклизма. Полуденные службы велись в различных местах по всему храму. Жрица провела Рейслина по лестнице в 26 ступеней к месту, известному как аббатство. «Это место молений и медитации», — сказала она. Сюда не могут проникнуть посторонние, и ни один звук не может смешать мысли жрецов. Здесь ничто не отвлекает нас от поклонения нашей темной королеве. Очевидно, к помехам при молении относился и свет. Они вошли в извилистый проход, который казался непроницаемо темным. Рейслин шел впереди, держась одной рукой за стену и осторожно переставляя ноги, чтобы не споткнуться. Но для его провожатой тьма не была серьезной помехой. «Мы, смертные, приходим в мир слепыми и должны полагаться на нашу королеву, указывающую нам верный путь. Мы глухи и слышим лишь ее голос», — сказала жрица перед входом. «В аббатстве запрещено зажигать свет, запрещены любые разговоры. Тишину и темноту оберегают особые заклятия». Рейслина крайне раздражали такие порядки. Он понял, что они прибыли, только когда наткнулся на стену и разбил себе лоб. Маг ничего не видел и не слышал, и мог лишь обонять и ощущать. Оба этих чувства подсказали ему, что помещение заполнено людьми. Жрица тем временем надавила магу на плечо, указывая, что нужно встать на колени. Рейслин так и сделал, но как только женщина отпустила его, маг мгновенно сбежал. Не желая заблудиться, он остался около входа, опершись на посох Магиуса. «По крайней мере, — подумал он, — у меня появилось время еще раз обдумать весь план и убедиться, что я ничего не упустил». Рейслин уже погрузился в размышления, когда пораженно понял, что слышит голоса, монотонно тянущие молитвы. «Все случается по одной причине — воле великой Такхизис. Все, что я делаю лишь по воле ее темного величества. Свобода — лишь иллюзия». Пока Рейслин слушал все это, его поразила ужасная мысль. «А что, если они правы? Если я все делаю по желанию Такхизис? Что, если именно ее воля привела меня в Нераку? Что, если именно она оберегает меня, спасает и направляет? В таком случае я неминуемо двигаюсь к гибели». Маг стоял недалеко от двери, надо было лишь повернуться и выйти. Он двинулся вдоль стены, надеясь, что выбрал правильное направление, но вскоре наткнулся на плотную массу молящихся жрецов. Бросившись в другую сторону, Рейслин понял, что не чувствует направления, он не мог найти выход. Маг вспотел, а золотой медальон оттягивал шею, словно камень. Вслепую Рейслин кружил по залу, спотыкаясь о сидящих жрецов. Вдруг кто-то протянул руку и схватил его за лодыжку. Сердце мага едва не выпрыгнуло из груди. «Вот что ждет меня в будущем, если я покорюсь ее воле», — внезапно понял Рейслин. «Я потеряюсь во тьме. Я растворюсь в ней, как Фистандантиус. Я буду один и буду вечно бояться. Всегда и всего». «Все, что я делаю лишь по воле ее темного величества». «Ложь. Это все ложь», — думал маг. «Она лишь хочет внушить всем страх». Рейслин остановился и пристально вгляделся во тьму. На миг ему показалось, что темнота в ответ подмигнула. Когда час молитвы и медитации завершился, жрецы начали подниматься с колен и потянулись к выходу. Заклинание тьмы продолжало действовать, поэтому все шли медленно, ощупью нашаривая обратную дорогу. Теперь Рейслин мгновенно нашел выход. Оказывается, он все время кружил возле него. Маг облегченно вздохнул, когда вновь оказался в главной части храма. Пусть свет тут был слабым, но он хотя бы был. «Мне нужно вернуться к своим обязанностям», — извиняющимся тоном сказала жрица. «Ты сможешь обойтись без меня?» Рейслин уверил ее, что милостью владычицы с ним все будет в порядке. Жрица объяснила, где найти трапезную, и посоветовала осмотреть все чудеса храма. «Ты можешь свободно входить в любые помещения храма, за исключением личных покоев повелителей драконов и зала совета». «А в темнице?» — уточнил Рейслин. «Зачем тебе туда?» — нахмурилась жрица. «Я служу Маргиону», — мягко сказал Рейслин, — «и должен искать новых адептов для своего бога. Думаю, что те, кто гниет в камерах, примут его весть гораздо охотнее». Женщину передернуло от отвращения. Большинство темных жрецов терпеть не могли Маргиона и в особенности его служителей, за то, как они охотились на больных, соблазняя их ложными обещаниями выздоровления и принуждая заключить омерзительную сделку, от которой несчастного не могла освободить даже смерть. Жрица холодно сообщила Рейслину, что он, разумеется, волен спускаться и в подземелье. «Только не заблудись там», — прибавила она. «Ночной властелин и другие спириторы соберутся у входа в зал за час до начала совета. Если ты хочешь присутствовать на нем, тебе нужно присоединиться к ним заранее». Макс сказал, что ничто не доставит ему большей радости, и пообещал вернуться за 2 часа до начала церемонии. Жрица наконец ушла, и маг без помех спустился в подземелье. По пути он запоминал расположение лестниц и коридоров, мысленно составляя и дополняя хранящийся в его памяти план храма. Друзья Рейстлина отыскались в одной из камер. Маг не стал подходить близко и внимательно наблюдал, оставаясь вне поля их зрения. Тюремные коридоры были узкими и кривыми. Факелы в железных подставках отбрасывали редкие островки света. В воздухе стояло ужасное зловоние, в котором смешались запахи крови, грязи и гниющей плоти. Трупы погибших заключенных часто оставались лежать неубранными неделями. Скучающий тюремщик Хобгоблин лениво развалился на стуле и развлекался тем, что метал кинжал в пробегающих крыс. Стоило какому-нибудь грызуну появиться в полосе света, как в него летел клинок. После каждого удачного попадания тюремщик старательно выцарапывал на стене крестик. Когда же он промахивался, то недовольно ворчал и чертил под крестиками палочку. Судя по количеству крестиков и палочек, крысы безоговорочно побеждали. Поглощенный своим занятием, Хобгоблин не обращал внимания на пленников. Да и с какой стати ему было этим заниматься? Убежать они не могли, а если бы и выбрались из камер, сразу бы заплутали в извилистых тоннелях и вскоре погибли бы в ямах, наполненных кислотой, или в одной из множества других ловушек. В полумраке Рейстлин видел Карамона, лежащего на скамье в дальнем углу камеры. Он пытался делать вид, что крепко спит, но актер из него был никудышный. В другом углу сидела Тика и держала на коленях голову Таса. Кендер не приходил в сознание, но, по крайней мере, был еще жив. Берем топтался у решетки, глядя в темноту и бормоча себе под нос бессвязные фразы. «Да, я иду, Джесва. Не оставляй меня!» Рейстлин подумал, не стоит ли ему освободить Берема, и почти сразу отказался от этой идеи. Еще не время. Такхизис следит за ним. Лучше подождать вечера, когда ее внимание будет отвлечено схваткой за власть, которую устроят повелители. Единственная проблема была в том, что, скорее всего, Берема разоблачат до наступления этого времени. Его фальшивая борода из козлиной шерсти съехала на бок. Ворот рубашки немного раскрылся, и Рейстлин мог видеть слабое сияние изумруда в его груди. А если это мог видеть маг, значит, скоро заметит и тюремщик. Стоит Хобгоблину лишь немного отвлечься от охоты на крыс? «Карамон, ты в опасности», — тихо сказал Рейстлин. «Открой глаза». И, словно услышав брата, Карамон приподнялся на лавке и увидел слабое зеленоватое свечение. Силач зевнул и лениво встал, потягиваясь, словно все его тело затекло от лежания. Затем он посмотрел на тюремщика. Хобгоблин поджидал крысу, которая никак не могла решиться высунуться подальше из норы. Карамон небрежной походкой подошел поближе к Берему и, не сводя глаз с тюремщика, одним движением прикрыл распахнувшийся ворот рубашки. Зеленое свечение пропало. Карамон замер и, выждав момент, когда Хобгоблин швырнул клинок и, промазав, яростно выругался, поправил сбившуюся бороду. Крыса, торжествующе пискнув, нырнула обратно в нору. Тюремщик, отчаянно ругаясь, подобрал нож. Карамон быстро вернулся на место и снова лег, притворяясь спящим. Рейстлин внимательно наблюдал за братом. «Ты сможешь, брат мой. Я часто называл тебя глупцом, но ты вовсе не глуп. Ты гораздо умнее, чем думаешь. Действуй сам. Тебе не нужен я. Тебе не нужен Танис. Я отвлеку внимание, а ты действуй». Карамон резко дернулся на скамье. «Рейст?» — позвал он. «Рейст, ты где?» Тика между тем гладила Таса по щеке, пытаясь привести его в сознание. Крик Карамона заставил ее дернуться, и она укоризненно посмотрела на него. «Прекрати, Карамон», — устало сказала Тика. Ее глаза были полны слез. «Рейстлина больше нет. Вбей это себе в голову». «Мне, наверное, приснился сон», — покраснел Карамон. Тика вздохнула и вновь занялась Тасом. Карамон лег на скамью, но больше не закрывал глаз. «Мерещится тут всякое», — вздохнул он. «Джесва зовет», — подал голос Берем. «Я знаю», — ответил Карамон, успокаивающе похлопав того по руке. «Но сейчас ты не можешь пойти к ней. Надо подождать». Рейстлин вспомнил, сколько раз его самого бесило это успокаивающее похлопывание. Он развернулся и пошел обратно до перекрестка, уходя от главного тюремного коридора подальше во тьму. Он не знал точно, куда ему нужно идти, но представлял себе примерное направление –